Я не знаю, что тошней, рушащийся лист с конюшни или то, что все в кашне, все в снегу и все в минувшем. Пентюх и головотяп, там, меж листьев, меж домов, там машет галку и октябрь по каракулевым кофтам. Треск ветвей, не дать не взять сушек с запахом рогожи, не растряс бы вихрь, связать упадут, стуча, похоже. Упадут в морозный прах, ах, похоже, с позаранок вихрь берется трясть в потьмах тьминной вязкою баранок.